Дело было ответственное и хитрое, наварка такой большой части. Жемов, обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока: «Берись, слушай!» И Петру: «В самый раз, а то пережжем!»